равномерно распределяться между нами. А я при всем желании не могу воздать ему эту хвалу. Я, безусловно, превосходила сестер умом и красотой, приятностью характера и дарованиями, но казалось, что это огорчало моих родителей. Те преимущества, которыми одарила меня природа, и мое прилежание превратились для меня в источник горестей. И чтобы меня так же любили, нежели, прощали и баловали, как моих сестер, я с самого раннего возраста желала быть похожей на них. Если случалось, моей матери говорили: «У вас прелестные дети». Она никогда не относила этих слов на мой счет. Иногда я бывала старицей вознаграждена за ее несправедливость, но похвалы, полученные мною, так дорого обходились мне, когда мы оставались одни, что я готова была предпочесть равнодушие и даже обиды. Чем больше знаков расположения выказывали мне посторонние, тем больше доставалось мне, когда они уходили. О, сколько раз я плакала от того, что не родилась некрасивой, тупой, глупой, тщеславной, словом, со всеми недостатками, помогавшими моим сестрам снискать любовь родителей. Я спрашивала себя, откуда подобная странность в отношении ко мне отца и матери, в остальном людей честных, справедливых и благочестивых. Признаться ли вам, сударь, некоторые слова, вырвавшиеся у отца в порыве гнева, он был горяч, некоторые обстоятельства, подмеченные мною в разные периоды, пересуды соседей, болтовня прислуги, все это заставило меня заподозрить одну причину, которая, пожалуй, могла бы несколько оправдать их. Быть может, у отца имелись кое-какие сомнения по поводу моего рождения. Быть может, я напоминала матери о совершенном ею проступке и о неблагодарности человека, которому она доверилась сверх меры, кто знает. Но если даже эти подозрения и не вполне обоснованы, то чем я рискую, открывая их вам? Вы сожжете это письмо, а я обещаю сжечь ваш ответ. Мы появились на свет одна вслед за другой и стали взрослыми все три одновременно. Представились подходящие партии. За старшей сестрой начал ухаживать очень милый молодой человек. Вскоре я заметила, что нравлюсь ему, и догадалась, что сестра все время была лишь предлогом для его частых визитов. Я поняла, сколько бед может навлечь на меня это предпочтение, и предупредила мать. Пожалуй, это был единственный поступок в моей жизни, который доставил ей удовольствие. И вот как меня отблагодарили за него. Дня четыре спустя или несколько позже мне сообщили, что для меня готово место в монастыре, и отвезли меня туда на следующий же день. Дома мне жилось так плохо, что это событие ничуть меня не огорчило, и я отправилась в монастырь Святой Марии, мой первый монастырь, с большой охотой. Между тем, не видя меня более, возлюбленный моей сестры забыл обо мне и стал ее супругом. Его зовут господин К. Он нотариус в Корбейле. Они очень не ладят между собой. Вторая сестра вышла замуж за некоего господина Бошона, торговца шелками в Париже, на улице Кенкампуа, и живет с ним довольно хорошо. Когда мои сестры оказались пристроены, я решила, что теперь вспомнят и обо мне, и что я не замедлю выйти из монастыря. Мне было тогда 16,5 лет. Сестрам дали порядочное приданое. Я рассчитывала на такую же участь, и голова моя была полна самых радужных надежд, как вдруг меня вызвали в приемную монастыря. Там меня ждал отец Серафим, духовник моей матери. Он был прежде и моим духовником, и это облегчило ему возможность без стеснения открыть цель своего прихода. Она заключалась в том, чтобы убедить меня принять монашество. Я громко вскрикнула, услыхав это странное предложение.